Систематично Раус сам стал тьютором и подготовил сотни людей к математическому трайпосу. Среди его учеников такие звезды, как Лорд Релли, Джон Гопкинсон, Дональд МакАлистер, Джозеф Лармор, все старшие спорщики, а также знаменитый Томпсон, второй спорщик. Из 990 спорщиков, окончивших Кембриджский университет в период с 1862 по 1888 год, 480 были учениками Рауса. Он читал лекции по математике вплоть до 1904 года. Умер он в 1907 году. Он выпустил много книг по математике и динамике, очень систематических и четких учебников, то есть совершил то, что Джеймсу было бы абсолютно недоступно. Даже газета «Таймс» в своей редакционной статье почтила впоследствии смерть Рауса. Что же касается его научных достижений, увы, они были хоть и значительными, но несравненно слабее Максвелловых. Раус был прирожденным учителем, точно так же, как Джеймс Клерк Максвелл был прирожденным ученым. Разочарование Джеймса и его несколько поникшие настроения были сглажены результатом следующего испытания – экзаменационного письменного математического исследования на премию Смита. Премия Смита тоже, как и все в Кембридже, имела свою историю и значение. Доктор Смит, мастер Тринити с 1742 года, предшественник нынешнего Вильяма Веверла, был весьма богат и завещал университету проценты с основного капитала в 3500 фунтов в акциях Южных морей. Проценты с капитала должны были использоваться таким образом. Сначала должен был быть устроен для попечителей один раз в год щедрый обед в знак благодарности за их хлопоты с выполнением обязанностей опекунов, а оставшиеся после обеда деньги, их оставалось уже не так много, делились на две равные части. Половина шла на увеличение зарплаты преподавателей, другая на оплату двух призов, которые должны были ежегодно присуждаться тем молодым бакалаврам искусств, которые, будучи проэкзаменованы попечителями, продемонстрируют перед ними наибольшие способности в математике и физике. Кроме того, патриот Тринити Смита говорил, что при прочих равных условиях следует предпочесть кандидата от Тринити колледжа. Иногда случалось так, что старший или второй спорщик оказывался неспособным получить премию Смита. И эта разница между мнением экзаменаторов Трайпоса и экзаменаторов, оценивающих исследования на премию Смита, очень беспокоила отцов университета. Хотя, разумеется, в этом не было ничего странного. Исследование на премию Смита было более творческим, требовало большей творческой отдачи, здесь не годились готовые рецепты. Для исследования на приз Смита была выбрана сложная тема. Ее предложил сам Стокс. Необходимо было доказать теорему, касающуюся преобразования поверхностного интеграла в интеграл по контуру. Джеймс выполнил работу с блеском. Он как бы предчувствовал важность этой теоремы, которая потом будет названа теоремой Стокса, для своей главной жизненной задачи – формулировки уравнений электромагнитного поля. Раус тоже решил задачу, но, видимо, менее красиво, поскольку мнения разделились. Первым призом следовало бы наградить Максвелла, но это не понравилось бы отцам университета, поскольку якобы свидетельствовало бы о неравноценности требований двух экзаменационных комиссий. Принято было Соломоново решение провозгласить Рауса и Максвелла равными призерами премии Смита. Получило еще одно подтверждение, подмечаемое всеми сходство судеб Вильяма Томпсона и Джеймса Клерка Максвелла. Оба они воспитывались без матерей, оба рано обнаружили необыкновенные способности в математике и физике. Теперь добавилось еще одно. Джеймс, как некогда Томпсон, стал вторым спорщиком и лауреатом премии Смита.